Глава 22. Снова в путь. Объятия, поцелуи, слезы. Не представляю, сколько все это продолжалось. С головой погрузившись в поток счастья, я не мог оторваться от переполненной радостью Вики, не мог заставить себя разжать руки и отпустить горячо любимую супругу. Казалось, мы расстались вечность назад. Настолько сильными были наши чувства. Это походило на какое-то безумие. Мы никак не могли насытиться друг другом, жадно и иступленно целовались, крепко прижимались друг к другу, словно стремились стать одним целым. Но в какой-то момент эмоции схлынули, позволив нам осознать себя. Оглядевшись, я увидел Дара, обнимавшего лисенка с Линью. Увидел Кара, весело скалившегося и размахивающего хвостом. Увидел гномов с широкими улыбками на лицах и подумал: «Нифига себе, нас накрыло резонансом!» Опять я наступил на те же грабли. Сколько раз замечал, что сходные по характеру чувства благодаря магической связи усиливаются в несколько раз. Но чтобы побеспокоиться заранее, надеть блокиратор или хотя бы воспользоваться ментальными техниками? Нет, этот путь для слабаков. А ведь еще немного я принялся бы срывать с Вики одежду. Неудобно получилось бы. Окончательно вернув себе рассудок, я потискал проказника, отметив, что котенок ощутимо подрос. И по очереди обнял гномов, получив в ответ не менее крепкие объятия. После, не позволив даже словом перекинуться с мастерами, на меня набросилась Линь с Рыжей. Пришлось уделить время пушистым красавицам, купаясь в их эмоциях и передавая свои, по силе ничуть не уступающие. Когда же восторги от встречи подошли к концу, Нарим предложил зайти в дом. Всем, даже задумчивую Эльвину, старый мастер с уважительным поклоном попросил не отказать хозяевам в любезности, почтив их скромную обитель своим присутствием. Леди, мечтавшая смыть себя дорожную пыль и набить пустой желудок, благосклонно приняла предложение гнома и следом за нами вошла в кузницу. Освежившись душой и надев чистую одежду, Вика поделилась с аристократкой шмотками из своих запасов, мы устроились на кухне и принялись утолять голод. Обеденный стол от угощений не ломился, все было сытным и вкусным, но каким-то обычным, изысков не наблюдалось. Вареная картошечка со свежей зеленью, мясной суп, каша и нехитрые соленья. Нас это более чем устраивало. Даже Эльвина уплетала предложенное угощение за обе щеки. И все же, вспомнив о твороге с фруктами, жареных грибочках и ореховом печенье, я в шутку поинтересовался, чем обусловлено столь непритязательное меню мастеров. Может, прожорливые гости настолько объели хозяев, что те решили затянуть пояса? Как оказалось, девушки с котятами были не при делах, просто гномы лишились своего повара. Пареньку, долгое время работавшему на коротышек, кто-то десятицу назад намекнул, что неразборчивость в выборе расы работодателей может отрицательно сказаться на его здоровье. Намек был настолько прозрачным, что работник, появившись в кузнице с разбитым лицом, потребовал расчета и испарился, едва получил причитавшуюся ему сумму. Нового найти не удалось. И все хозяйственные заботы взяли на себя Вика с лисенком, поручив охрану кузницы котятам. Однако этим список проблем, нарисовавшихся у мастеров в наше отсутствие, не исчерпывался. Вторым пунктом в нем стояла безработица. Несмотря на то, что чешую хашана кузнецы в рекордные сроки превратили в высококачественное сырье, заказов на оружие не поступало. А ведь всего месяц назад богатые клиенты, желающие заиметь клинки из голубой стали, в очередь выстраивались. Окончательно пересох и ручеек обычных заказов. Теперь горожане обращались исключительно к гильдейским специалистам, несмотря на то, что их работа по качеству ощутимо уступала гномии. Третьим были суды, а Лонка не сдержал данное Эльвине обещание. Жалобы на мастеров были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, что сильно ударило по накоплениям семьи кузнецов. Четвертым в списке неприятностей шло разбойное нападение. Убедившись, что первое судебное разбирательство не породило у гномов желание сбежать из Ирхона, спустя пару дней власти организовали второе, а пока мастера в компании Вики с лисенком выслушивали надуманные обвинения, абсурдные доказательства и молча сжимали кулаки, понимая, что против чиновничьего произвола пойти не могут, на кузницу напали вандалы. Нет, не люди Серого, а просто толпа подвыпивших горожан, которая перелезла через забор и принялась громить владения коротышек. Эти идиоты не подозревали, что вотчина гномов охранялась двумя молодыми мариланами. Ведь прозорливая Вика решила скрыть котят от широкой общественности. Пушистики постоянно сидели в доме, людям на глаза не показывались, поэтому стали для вандалов полной неожиданностью. Получив приказ действовать по обстоятельствам, котята, недолго думая, убили всех, включая стоявшую на стреме пару наблюдателей. Вернувшиеся в расстроенных чувствах ответчики обнаружили в своем доме два десятка бездыханных тел и схватились за головы, понимая, что им в жизни не откупиться от обвинений. Однако моя супруга не растерялась и взяла дело в свои руки. Мертвецы были переправлены через городскую стену прямиком в сточную канаву и притоплены в нечистотах. Следы неудавшегося погрома с лужами крови уничтожены, и дознавателям, которые спустя несколько часов заявились в компании отряда стражников, нечего было предъявлять хозяевам. Да, были грабители, не отрицаем, но они самоликвидировались. Опрос немногочисленных свидетелей пользы не принес. Соседи слышали крики, но их делу было не пришить. Трупов-то нет. Ретивые служаки обыскали дом, заглянули в подвал, проверили выгребную яму, забрались на стену и оттуда обозрели окрестности, после чего удалились, несолоно хлебавши. Последним по списку, но не по важности, была весточка от воров. Сегодня утром в кузнице появился невысокий щупленький паренек, который без обедняков заявил Вике, что обещание неприкосновенности, данное гильдии умельцев Везунчику и его команде, все еще в силе. Однако воры не могут ослушаться градоначальника. Поэтому до наступления ночи у девушек с кошками есть время уйти. Если нет, пусть пеняют на себя, поскольку заказ будет выполнен в любом случае. «Я этого так не оставлю», – гневно заявила потирающая запястье Эльвина. «Судебные решения будут пересмотрены, а все выплаченные по искам деньги возвращены. Также я добьюсь, чтобы вам выплатили компенсацию из бюджета Ирхона в качестве возмещения морального ущерба, причиненного незаконными действиями городских властей. Обещаю, как только ситуация с Веренским разрешится, я задействую все влияние своего рода, и у вас больше не будет проблем ни с градоначальником, ни с отсутствием платежеспособных клиентов». «Не трудитесь, госпожа», – устало отозвался Нарим. «Мы с Глемином сегодня же покинем Ирхон и больше не вернемся в этот город». «Но почему?» – удивилась аристократка. «Мне тоже было интересно». «Потому что мы поняли, что здесь нам не место», — ответил мастер. «Год назад мы перебрались к проклятым землям, полные надежд и амбиций. Мы думали, что здесь у нас получится поработать с необычными материалами, воплотить в жизнь оригинальные идеи и выковать множество удивительных клинков, которые принесут заслуженную славу нашему роду. Мы надеялись познакомиться с интересными клиентами, чтобы создать им неповторимое, обладающее собственным характером оружие. Мы рассчитывали добиться от заказчиков уважения, признания нашего мастерства и искренней благодарности. На деле же нам приходилось воевать с жадными чиновниками, тратить силы и время на выполнение простейших заказов, а взамен получать лишь презрение и неприкрытую ненависть окружающих. Да если бы не Ник, мы бы давно покинули пограничье, устав от беспросветной рутины и отсутствия каких-либо перспектив. Но он обеспечил нас материалом, и это привлекло богатых клиентов. Он попросил нас сделать оружие себе и своим родным, и мы вложили души в клинки из небесного металла, ощутив давно забытое удовольствие от хорошо выполненной работы. Он общался с нами на равных условиях, уважал наш труд, восхищался нашим мастерством. И мы наконец-то почувствовали себя нужными. Ник подарил нам утраченную веру в светлое будущее и надежду, что наши мечты когда-нибудь осуществятся. Однако время шло, а к лучшему ничего не менялось. Наоборот, нас принялись целенаправленно выживать из города. И сегодня мы наконец осознали, что в Ирхоне нас не ждет ничего хорошего». «Понятно», – кивнула Эльвина. «Что ж, раз вы решили покинуть это захолустье, я предлагаю вам перебраться в Вокрик, где стоит замок моей семьи. Гарантирую жилье, все условия для нормальной работы и стандартный 10-летний контракт. Также от своего имени обещаю поддержку рода Касарских и отсутствие неприязни со стороны соседей и заказчиков. Вы получите доступ к любым материалам и не будете испытывать недостатка в рабочих руках. Что скажете?» «Это очень щедрое предложение, но мы вынуждены отказаться», – переглянувшись с сыном, ответил Нарим. «Значит, оставаться в империи вы не собираетесь? Ну что тогда, вернетесь на родину?» «Нет, у нас другие планы. После разговора с представителем воровской гильдии Виката предложила нам переселиться на земли, принадлежащие ее племени, пообещав покровительство вождя, и мы согласились, не раздумывая». Я едва удержался от восхищенного возгласа. А любимая — это не промах, сумела грамотно распорядиться подарком судьбы и одним выстрелом завалилась десяток зайцев, попутно обеспечив нашим коротышкам светлое будущее, на которое они надеялись. Ясное дело, орки будут с мастеров пылинки сдувать, станут оберегать их как самое дорогое и удовлетворять любой каприз. Ведь южане с малых лет учатся владеть оружием, и острый крепкий клинок за спиной не роскошь, а средство, обеспечивающее долголетие своему хозяину. Так что без работы и уважения гномы точно не останутся. Бросив неприязненный взгляд на Вику, леди уточнила у мастеров. «Вы же понимаете, что вас ждет на юге? Плохие условия, сотни и тысячи стандартных заказов, отсутствие элементарного бытового комфорта, постоянная угроза гибели в кровопролитных стычках между племенами, общение с малоцивилизованным населением, не представляющим, что означают такие понятия, как такт и вежливость. Неужели вас это устраивает? Я же готова предоставить вам отличное жилье, исполнительных слуг, а также великолепную мастерскую со всеми необходимыми инструментами и сырьем. Хорошенько подумайте, уважаемые мастера, такой шанс выпадает раз в жизни и далеко не каждому». Чувствуя, как супруга начинает закипать, я обнял арчанку и попытался ее успокоить, нежно поглаживая по бедру. «Сейчас нам только драки за гномов не хватало, но ласки запоздали». «Что, у вас своих кузнецов нет?» – язвительно спросила любимая. «Есть, конечно», – отозвалась леди. «Только еще никому из людей не удалось превзойти детей гор в мастерстве работы с металлом». В голосе Эльвины слышалось довольство. Девушка не сомневалась, что услышит положительный ответ, и сильно удивилась, когда Нарим твердо заявил. «Прошу прощения, госпожа, но своего решения мы не изменим. И дело тут не в комфорте, инструментах или слугах. Просто на юге мы будем ковать клинки, которые станут верой и правдой служить своим владельцам. Они превратятся в элемент парадного одеяния и не будут повешены на стену в качестве украшения. Кроме того, жить рядом со своей семьей намного лучше, нежели существовать в окружении, пусть и доброжелательно настроенных, но все же чужаков». Вздернув очаровательный носик, Вика победно поглядела на аристократку. «Слава богам! От возгласа «что съела» арчанка удержалась». Пожав плечами, леди сделала вид, что не очень-то и хотела заполучить мастеров в личное пользование. Однако я чувствовал ее досаду и, чтобы как-то сгладить впечатление, спросил. «Эльвина, а хочешь подложить свинью, Алонка?» Слыша недоумение аристократки, я пояснил. «Если мастера намерены покинуть Ирхон, ты можешь выкупить принадлежавшую им кузницу вместе со всем содержимым, в число которого входят многотонные запасы превосходного сырья, бесчисленные образцы готовой продукции, очень ценные инструменты, личные вещи, мебель, запас продуктов и так далее. Магически заверим акт купли-продажи у Лидии и дело в шляпе. Пусть воры приходят. Зато утром ты с чистой совестью можешь прийти к градоначальнику и закатить полноценную истерику на тему «украли». Все, что нажито непосильным трудом. Понятно, что сейчас, пока твой отец, образно выражаясь, находится в подвешенном состоянии, Алонка ничего делать не станет, разве что поручит дознавателям зафиксировать факт кражи. Зато потом тебе будет где развернуться, чтобы отмазаться от обвинений в попустительстве, покровительстве преступным элементам, использовании служебного положения в личных целях и прочем, мерзавец одним махом возместит весь ущерб из своего кармана и станет тебе туфли целовать, лишь бы его не поперли с насиженного местечка. А может, получит рабский ошейник и будет всю оставшуюся жизнь приносить тебе тапочки. Тут уж сама решай, в каком качестве он будет наиболее полезен». Моя идея получила живой отклик в душе девушки. Заметив, как загорелись ее глаза в предвкушении очередной интриги, я украдкой перевел дух. «Аристократы, народ мстительный, а нам новые проблемы ни к чему, тут со старыми бы разобраться». Ухватившись за возможность выполнить контракт досрочно, Эльвина велела принести гербовую бумагу, предназначенную для составления договоров подобного типа. По счастью, у гномов такая водилась. Очистив стол от пустых тарелок и хлебных крошек, мы прямо на кухне принялись оформлять купчую. Писала леди как наиболее подкованная в этих делах. Выведя каллиграфическим почерком шапку договора, она под диктовку мастеров зафиксировала характеристики приобретаемой кузницы и перешла к списку движимого имущества, не забывая у каждого пункта указывать количество и точную стоимость. Причем леди заранее предупредила гномов, чтобы те не ограничивали фантазию, и в итоге список растянулся на 5 листов. Конечно, человек с хорошей соображалкой поймет, что небольшой кузнице не нужны десяток наковален, полсотни клещей и дюжина мехов для печи. Но нам требовалась не достоверность, а грамотная бумажка, которая впоследствии станет могильной плитой на могиле карьеры Алонка. Почему так? По закону земля в черте города принадлежит городскому управлению. Продавать ее градоначальник не имеет права, только сдавать в аренду. А вот строение на этой земле находится уже в частном владении горожан, которые имеют право делать с ними все, что захотят. Например, превращать склады готовой продукции. И если вдруг такой склад ограбят, это становится заботой градоначальника, который обязан либо с помощью органов дознания найти пропажу, либо выплатить компенсацию. Если пострадавшим удастся подтвердить факт существования украденного имущества и права собственности на него. Думаю, не нужно пояснять, что, как правило, кражи в Ирхоне расследуются, ну, очень обстоятельно, порой по нескольку лет, а на возмещение ущерба рядовому обывателю можно не надеяться. Однако у Эльвины есть все шансы на успех. Конечно, раскрыть нашу махинацию несложно. Достаточно спросить у гномов под амулетом правды, действительно ли они передали все указанные в списке вещи покупательницы. Но ведь мастера скоро затеряются на юге, а дочь герцога никто из местных допрашивать не посмеет. Рангом не вышли. Так что девушка помимо морального удовлетворения останется с прибылью и с немалой, если, как обещала, добьется возврата денег по незаконным искам. Во всяком случае, расписки о выплатах леди у гномов забрать не забыла. Когда документ был готов, с улицы послышался требовательный стук. Уставившись в сторону ворот, ушастик выдохнул. Маги. Чем привел все семейство в состояние повышенной боевой готовности. Спешно надевались перевязи с оружием, рассовывались по карманам боевые амулеты, надевались на шеи маскировочные, прятались в рукава негаторы. Мариланы воспользовались окнами, чтобы незаметно обойти участок и зайти гостям с тыла. А мы, морально готовые ко всему, отправились встречать визитеров. Тех было трое, два лысеющих мужичка в серых ветровках и коренастый широкоплечий воин с саблей на поясе. Мужички, по словам Дара, являлись одаренными с таким количеством силы в ауре, что эльфу стало не по себе. Таких зубров и негатор не завалит. А боец, судя по властному взгляду и манере держаться, принадлежал к тому же виду млекопитающих, что и Элина. «Что вам угодно?» Распахнув ворота, вежливо поинтересовался Нарим у гостей. «Расслабьтесь, это за мной», — послышался сзади голос аристократки. Нарушив мой приказ сидеть в доме и не высовываться, леди выскочила на улицу, подбежала к вояке и с радостным визгом повисла у него на шее. Тот улыбнулся и крепко обнял девушку, а у меня отлегло от сердца. «Всем отбой», — сказал я, и вместе с остальными принялся наблюдать за встречей. К нам присоединились мариланы, перемахнув забор в шикарном прыжке и весьма озадачив магов своим неожиданным появлением. «Дядя, я так рада тебя видеть!» Отчаявшись придушить вояку, воскликнула девушка. «Каким ветром тебя занесло в Ирхон?» «Да вот, решил тебя повидать и заодно молодость вспомнить», — с добродушной улыбкой ответил вояка. «А то я давненько в поле не выходил, все в кабинетах да кабинетах». «Я так понимаю, раз ты здесь, с маркизом покончено?» «Может, поговорим без лишних ушей?» — покосившись на наши любопытные морды, предложил дядя Эльвины. «Они в курсе», — небрежно кивнула в нашу сторону девушка. «Тогда давай хотя бы в дом зайдем, а то торчим у всех на виду». Гости вместе с нами прошли в кузницу и начали хозяйничать. Маги без спросу сдвинули мебель в гостиной и принялись углем чертить на полу какой-то сложный узор, а аристократ с комфортом устроился на кухне. Получив из рук Вики тарелку супа, он поведал нам, что Веленского со всей его свитой уже взяли, причем без шума и пыли, так что об аресте широкой публики неизвестно. Освобождение братьев Эльвины – дело нескольких часов. Но это не самое главное. Заварушка, в которой мы поневоле приняли участие, за пару десятиц достигла невероятных масштабов. Устроенная герцогом шумиха в столице принесла плоды. Император при поддержке Старой Гвардии дал добро на радикальное устранение всех деловых партнеров или, скорее, сообщников Веленского. Благо, повод появился прекрасный, а гады давно нарывались. Они станут первыми ласточками в готовящейся грандиозной чистке рядов аристократии. Едва будут получены первые результаты допросов, головы полетят десятками. И в результате оппозиционный альянс, подверженный тлетворному влиянию вольных баронств, удастся расколоть на мелкие группы, не представляющие опасности для правящей династии. «Но это уже не вашего ума дело», – с ухмылкой заявил нам дядя Эльвины. Я спорить не стал. Я вообще все это время старался держать язык за зубами, понимая, что в данной ситуации чрезмерное любопытство опасно для жизни. Это у леди еще можно было выудить интересующие меня сведения. А с высокопоставленным представителем тайной императорской службы шутки плохи. Остальные тоже прониклись важностью момента и талантливо изображали мебель на заднем плане. Закончив супом и откровениями, дядя Эльвины отодвинул пустую тарелку, отказался от добавки и заинтересовался валявшимися на столе исписанными листками. Ознакомившись с содержанием и выслушав пояснения племянницы, аристократ задумчиво почесал подбородок и резюмировал. «Идея перспективная. Можно будет не только посадить Алонка на крючок, но и разыграть более интересную партию. В последнее время, как ты наверняка знаешь, император обеспокоен стремительным ростом цен на товары с проклятых земель. По его указу даже была создана специальная комиссия для расследования причин ажиотажа. К сожалению, ее маневр несколько ограничен статусом здешней территории. Но если твои прогнозы сбудутся, данный случай станет прекрасным поводом для тщательной проверки высших чинов пограничья, по результатам которой можно будет крепко прижать обнаглевших сверх всякой меры хозяев вольных городов». Не откладывая дело в долгий ящик, представитель тайной службы позвал одного из магов и приказал заверить договор. Тот дождался, пока на документе распишутся хозяева, затем Эльвина, которая помимо обычной росписи поставила оттиск перстня с гербом своего рода. «После нее мы с дядей, выступившие свидетелями сделки, и щедро приложил договор своей магии. В результате документ приобрел надежную защиту от подделки и обрел юридическую ценность. Уточнив, не будут ли мастера против, если она расплатится жемчугом и драгоценными камнями, Эльвина достала из своей сумки два мешочка и протянула гномам. Не торгуясь и даже не пересчитывая, хотя на мой неискушенный взгляд стоимость найденных в тайнике магических накопителей и обработанных жемчужин намного превышала указанную в договоре цифру. Бывшие хозяева кузницы об этом не догадывались, поскольку не желавший обижать высокородную госпожу недоверием на Рим с поклоном принял мешочки, даже не заглянув в них. Мне же девушка педантично отсчитала из своих запасов оговоренные 370 золотых, после чего довольно улыбнулась и потерла побледневшую метку. Контракт был выполнен целиком и полностью. На радостях, покопавшись в мешочке с драгоценностями, леди выудила красивое ожерелье, в котором поблескивали небольшие изумруды, массивный золотой браслет, и подарила эти украшения Вике с лисенком. Несмотря на безмерное удивление, любимая отыскала в себе силы сдержанно поблагодарить аристократку. «Супругу своему скажи спасибо», – с лукавой ухмылкой заявила Эльвина. «Я едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Вот ведь стерва! Не могла удержаться от подколки». А в итоге в душе арчанки проснулась жгучая ревность, которая грозила мне долгими объяснениями и оправданиями за несуществующие проступки. «У нас все готово», — сообщил аристократу один из магов. «Хорошо», — кивнул тот и повернулся к племяннице. «Эля, собирайся, нас ждут столицы. Его Величество желает услышать о твоих подвигах из первых уст». «Что, прямо сейчас?» — в ужасе воскликнула девушка. «Но я не готова, у меня даже платья нормального нет». «Да не суетись ты так. Уверен, в данный момент его величеству хочется пообщаться не с одной из чопорных придворных леди, а с бесстрашной воительницей, осмелившейся лично отправиться на проклятые земли. И твой наряд очень даже подходит случаю». «Правда? Тогда дай мне еще минутку». Наведавшись в гостевую комнату за оставленными вещами, Эльвина вернулась, облаченная в потертую искательскую куртку. На поясе у леди висел кинжал и фамильная сабелька, рукоять которой девушка уже привычно придерживала ладонью. Закинув на плечи полупустой рюкзак, Эльвина поинтересовалась у дяди. «Ну как?» «Великолепно! Его Величество будет в восторге!» – ответил тот и повернулся к нам. «Надеюсь, мне не нужно объяснять, что будет лучше, если все то, что вы увидели и услышали, останется тайной». «Не нужно», – покладисто ответил я. Удовлетворенно кивнув, представитель тайной службы поднялся и вместе с племянницей прошествовал в гостиную, где маги успели покрыть весь пол черными рунами, цепочки которых образовывали причудливую многолучевую звезду. Несмотря на то, что родные предпочли остаться на кухне, я не смог сдержать любопытство и отправился понаблюдать за работой магического портала. И внезапно вспомнил об одной мелочи. «Эльвина, ты же свой передатчик забыла». «Не забыла», — с улыбкой возразила девушка. «Это мой тебе подарок». Пока остальные занимали места в центре странного рисунка, аристократка подошла ко мне и с ноткой торжественности произнесла. «Ник, ты сделал многое для меня и всего рода Касарских, и я не хочу показаться неблагодарной. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, воспользуйся артефактом. Обещаю сделать все, что в моих силах». «Спасибо», – несколько удивленный ценностью прощального презента выдавил я. Воспользовавшись моим состоянием, Эльвина обняла меня, нежно поцеловала в губы и тихо прошептала. «Ты хороший, Ник, честный и добрый, и открытый. Викате с Муркой повезло, что ты у них есть. И я им ужасно завидую. Однако мы не можем быть вместе, ведь ты всего лишь человек». «Эля, нам пора», — напомнил племяннице аристократ. Отстранившись, леди нежно провела пальцами по моему лицу, ухмыльнулась и не удержалась от шпильки. «Хотя, если у тебя каким-то образом получится заслужить титул аристократа, я еще подумаю над твоим предложением». Развернувшись, Эльвина подошла к дяде и обхватила его за пояс. Стоявшие рядом маги что-то сделали, и причудливые значки на полу начали наливаться светом. Спустя несколько секунд перед группой появился небольшой, стремительно увеличивающийся шарик. Цвет его был насыщенно серым, но каким-то неоднородным, словно магическое образование состояло из хлопьев густого тумана. Свечение черных иероглифов усиливалось пропорционально росту шарика, который за несколько мгновений вымахал до размера крупного фитбола, но даже отдаленно не напоминал тот черный смерч, который забросил меня в этот мир. Четверть минуты потребовалось серому шару, чтобы полностью поглотить людей, а затем черный узор на полу вспыхнул, ослепляя меня. Я услышал громкий хлопок и почувствовал слабый порыв ветра, а когда проморгался, кроме меня в гостиной не было никого, и лишь руны на полу напоминали о случившемся. В очередной раз, поразившись чудесам местной магии, я вернулся к родным и объявил. Высокие гости отбыли. «Ну и пес с ними», – раздраженно заявила Вика, после чего вонзила в меня внимательный взгляд и осведомилась. «Ник, а ты ничего мне рассказать не хочешь?» «Любимая, прошу, уйми свою ревность. У меня с Эльвиной ничего не было и быть не могло». «Да неужели? А кто ей предложил провести обряд бракосочетания?» Я покосился на Мурку и недовольно покачал головой. «Ну ты и сплетница. Меня всего пару минут не было, а ты уже успела рассказать все самое интересное. Только почему, скажи на милость, ты не упомянула про обстоятельства, в которых было сделано данное предложение? Решила повеселиться за чужой счет?» Судя по виноватой морде Мариланы, моя догадка была верной. «Мурка, как тебе не стыдно издеваться над родными?» «Я не издевалась», — возразила подруга. «Просто решила немного пошутить. Вика же не поверила, что мне удалось выполнить обещание присмотреть за тобой. Вот я и не удержалась». «А последствия, как обычно, мне разгребать». Невесело усмехнувшись, я обратился к супруге. «Родная, помнится, в страде ты назвала нас даром придурками. Эх, знала бы ты, как мне сейчас хочется ответить тем же вам с Муркой. Но я промолчу, потому что очень вас люблю. Надеюсь, вы это понимаете и не станете расстраивать меня семейной ссорой из-за пустяка. Ведь не станете же!» Девушки синхронно помотали головами. «Вот и прекрасно. Тогда будьте добры извиниться». «Прости, Ник, я больше не буду так шутить», — сказала Мурка. «Извини», — вторила ей смущенная Вика, «не зная, что на меня нашло». «Только это меня не устроило». «Эх, недогадливые вы мои! Не у меня надо просить прощения, а друг у дружки. Я же вас знаю. Сейчас сделайте вид, что все нормально, а неприятный осадок останется надолго и будет из-под тишка отравлять жизни всем нам. Ну-ка, живо мириться!» Дальнейшего я не ожидал. Поглядев на Марилану, Арчанка внезапно разревелась. Опустившись на колени, девушка схватила большую кошку в охапку и принялась щедро орошать слезами ее шерстку. Принимая громкие рыдания за сигнал активации, толмачи передавали нам обрывки мыслей расстроенной Вики. «Я не хотела тебя обидеть. Я просто забыла. А когда эта гадина сказала, я подумала, что больше не нужна Нику. Какая же я дура!» Мы все были не на шутку встревожены этой беспричинной истерикой. Я вмешиваться не решался, опасаясь сделать хуже. И роль утешительницы взяла на себя Мурка. Обхватив Арчанку передними лапами, кошка устроила голову на плече у девушки, обернула ее сознание своими эмоциями и мурлыкнула. «Ты тоже меня прости. Я не хотела делать тебе больно. Это все Эльвина виновата. Заразила меня своим глупым весельем. Не переживай, Ник по-прежнему любит тебя. Ты нужна ему. Ты нужна всем нам. Ведь я тоже тебя люблю, подруга. Как ты могла забыть об этом?» «Правда?» – как-то совсем по-детски переспросила Вика. «Конечно, правда, дурочка», – ласково ответила Мурка. Облегченно всхрипнув, Арчанка улыбнулась и вытерла слезы со щек. Убедившись, что истерику удалось остановить, Марилана нежно лизнула Плаксу в нос. Понимая, что настало время моего выхода, я подошел к девушкам, поцеловал обеих и подытожил. «Вот и разобрались. А сейчас давайте поможем мастерам упаковать чемоданы. До наступления сумерек осталось часов 8. За это время мы должны собрать все наиболее ценное, и то, без чего нельзя обойтись на новом месте. Прихватить сменную одежду, небольшой запас продуктов и так исхитриться, чтобы сумки с вещами можно было не только поднять, но и продолжительное время нести. Телеги-то у нас не будет». «А почему? У нас же в сарае стоит одна», — с энтузиазмом заявил Глемин. «Надо только лошадь найти и колеса смазать». «Увы, ее придется оставить. Ирхон нам нужно покинуть незаметно. А поскольку повторить фокус имперских магов удара не хватит сил, придется сделать это на своих двоих. Так что за работу». И все же со сборами пришлось повременить. Как оказалось, мастера решили устроить нам сюрприз. Хоть они и не получали заказов, но без дела не сидели. Превратив чешую хашана в голубой металл, кузнецы изготовили из него проволоку и сплели две кольчуги, которые сейчас торжественно преподнесли нашим девушкам в качестве подарка. Работа мастеров вызвала всеобщее восхищение. Кольчуги, длиной не намного превышающие искательскую куртку, облегали девушек словно вторая кожа. Все колечки были идеально отполированы, их концы спаяны друг с другом, а размер не превышал ноготь большого пальца, из-за чего казалось, что Вика с лисенком обзавелись голубой чешуей. Рукава доходили до локтей. Сзади имелся небольшой капюшон. Как у мастеров получилось создать такие шедевры в столь короткий срок, я не представлял, но догадывался, что без магии дело не обошлось. И ведь как угадали с подарком. После случая в деревне я и сам думал заказать какую-нибудь броню для супруги, да только встреча с Эльвиной спутала мои планы. Наохавшись и наахавшись, рассмотрев подарки со всех сторон, мы принялись благодарить довольных гномов. Те в ответ скромно посетовали, что им не хватило времени, чтобы сделать подобную защиту и мне с даром. Переглянувшись с братом, я пояснил мастерам, что это к лучшему. В ближнем бою лесным стражам такие кольчуги будут сильно мешать, стесняя движение, увеличивать инерцию тела, нарушать маскировку и прочее. Поскольку уровень нашей подготовки позволяет уворачиваться от стрел и даже арбалетных болтов, любая защита, кроме магической, нам противопоказана. Но кольчуги были великолепны, это бесспорно. Викину я даже не постеснялся протестировать. Разложил на кухонном столе, взял обычный нож и ударил со всей силы. Подарок выдержал. На столешнице, правда, появилась небольшая вмятина. Но ни одно колечко не то что не порвалось, а даже не деформировалось. Тогда как у ножа отломился кончик. Впечатляющий результат, что ни говори. А дополнительные 7 кило на плечах не такая большая плата за возможность избежать появления лишних дырок в организме. Сборы оказались недолгими. Гномы с синдромом Плюшкина не страдали и брали только самое необходимое. Первым в списке стояло 3 десятка кило ценного металла в форме слитков, колечек или заготовок для клинков. Далее шел изрядно полегчавший после судов золотой запас мастеров. Драгоценности, столовое серебро и памятные вещи, которые разом потянули еще на десяток. К ним добавились инструменты, которые гномы не собирались оставлять ворам, сразу же удвоившие вес поклажи. Помимо этого, мастера собрали несколько десятков разнообразных клинков, которые делали, что называется, для себя. Чтобы не потерять формы, чтобы отвлечься от утомительной перековки доспехов городской стражи, чтобы попробовать нечто новое, бросать их было обидно. Продавать после подписания договора опасно, поэтому гномы решили прихватить арсенал с собой. Венчало список одежды и предметы первой необходимости. Мы тоже без дела не сидели, простирали свои шмотки. Увы, гардероб гномов подходил только лисенку, так что разжиться обновками не удалось. Перебрали запас алхимии, собрали еду на первое время и прогулялись за обувью в сапожную мастерскую, прикупив по пути несколько полезных в дороге вещей типа мыла, зубного порошка, новых портянок и искательских сухпайков. Разумеется, мы не упустили случая и сообщили всем желающим пообщаться, что скоро снова отправимся на проклятые земли, на этот раз со своими друзьями-гномами, у которых появилось желание сменить профессию. Так что даже если воры сегодня и не появятся, вскоре добропорядочные жители Ирхона вынесут из кузницы все, что представляет хоть какую-то ценность. А может, и сам дом на дрова разберут. То-то Эльвина обрадуется. Рассовав вещи по рюкзакам и сумкам и проверив их на подъемность, я объявил тихий час, поскольку выспаться перед выходом не помешает. Но куда там? Дрожайшие половинки, пока не выжили из нас даром все соки, не угомонились. А под крики и стоны у гномов вряд ли получилось заснуть. В общем, подремав с полчасика, мы принялись кашеварить, рассчитывая плотно перекусить напоследок. В процессе готовки был израсходован весь запас копченого мяса и солений. Последние Вика с лисенка поглощали в невероятных количествах. Горшок с квашеными огурчиками опустел в мгновение ока. Даже нам попробовать не дали, эгоистки. Когда ужин был готов, на кухню потянулись гномы. Достав из подвала пару запыленных бутылок прекрасного вина, мастера подняли тост за семью и отдали должное стряпне. Насытившись, мы собрали подсохшие шмотки, дождались наступления темноты и перебрались через городскую стену. Жара только-только спала, и знакомство с ядовитыми слизнями нам удалось избежать. Но встреча с одиноким зомби все же состоялась. Внешний мертвец напоминал земного бодибилдера, переборщившего с анаболиками. Мышцы монстра были настолько массивными, что порвали на лоскуты покрытую грязью и тиной одежду. Похоже, один из вандалов когда-то был искателем, либо просто успел получить солидную дозу излучения проклятых земель. Поэтому не захотел тихо лежать в канаве, а ожил. Почувствовал голод и принялся насыщаться мясом погибших приятелей. В результате чего за несколько дней раскачал мышечную массу до невероятной величины. Услышав нас, зомбак с хрипом кинулся к живой добыче. Но благодаря дару быстро потерял голову, мастера даже испугаться не успели. Оставив позади опасное место, мы осмотрели одежду на предмет подхваченных с кустов паразитов и направились к ведущему на юг тракту. Конечно, безопаснее было двинуться на запад, но в планах у меня стояло посещение заброшенной деревушки. До назначенного контрабандистом срока еще оставалось время, которое я решил провести на старом месте, а использовать известные проселочные дороги, приводя к убежищу толпы искателей легкой наживы, было глупо, как и продираться сквозь лесную чащу с немалым весом на плечах. Гномы были крепкими и выносливыми, как и положено кузнецам, поэтому нам удавалось поддерживать неплохой темп. Твари проклятых земель не давали расслабиться, но проблем не доставляли. Неприятных инцидентов и встреч с искательскими командами удавалось избежать. Скука тоже проблемой не стала. За трое суток пути мы успели в подробностях рассказать родным о наших приключениях. Да и гномы приоткрыли завесу тайны над своим прошлым. Оно было не таким драматичным, как у Вики с даром, но содержало массу интересных моментов, таких как победа на конкурсе молодых талантов, за которую Глимину дали звание мастера, скандальный развод Нарима, неверная жена которого ушла к богатому любовнику, а также передел сфер влияния главами кузнечной гильдии, в результате которого наши новоявленные родственники потеряли дом и решили отправиться в империю. Утром четвертого дня мы достигли заброшенной деревеньки. За время нашего отсутствия там почти ничего не изменилось, разве что трава во дворе вымахала по пояс. Мы не смогли обнаружить оставленных непрошенными гостями следов, все вещи были на своих местах, опасных тварей тоже не наблюдалось. При осмотре Дар заметил несколько аур в домике у реки. Но это оказалось безобидное лисье семейство, самец, самка и шестеро очаровательных щенков. у которых уже успели открыться глазки и прорезаться зубки. Мы их трогать не стали. Познакомились, если можно так сказать. С помощью кошек объяснили, что будем жить по соседству и лезть в наше логово не стоит. После чего оставили рыжих хищников в покое. Сигнальный периметр мы все равно восстанавливать не собирались. Так что пусть себе живут. Следующие несколько дней выдались тихими и спокойными. Нам удалось окончательно оправиться от потрясений и вернуть утраченное душевное спокойствие. Во всяком случае, Вика больше истерик не устраивала. Да и резких перепадов настроения у Арчанки не наблюдалось. Зато Лисенок вдруг начала чудить. Капризничала по пустякам, постоянно требовала от Дара внимания и ласки. Переходный возраст, что поделать? Следует заметить, брата особо не беспокоили странности в поведении рыжей. Ушастик был только рад угодить любимой супруге и баловал ее чрезмерно. Мы тренировались, рыбачили, охотились, занимались хозяйством. В еде недостатка не наблюдалось. Лес был полон дичи, а оставленный запас крупы, до которого не успели добраться грызуны и насекомые, помогал разнообразить мясной рацион. Мастера, заскучав от безделья, попросили ушастика наполнить силы их амулеты. Выбрали дом с крепкими полами и принялись что-то ковать. То ли новую кольчугу клепали, то ли заготовки клинков пытались довести до ума, не знаю. Я в это время мучился над дилеммой. Как лучше поступить? Отправиться на юг Истрада или сделать начальной точкой путешествия заброшенную деревню? В первом случае мы делаем большой крюк, попутно оказываясь в опасной близости от проклятых земель. А во втором теряем минимум двое суток на дорогу туда-обратно. Казалось бы, чего тут думать? Вопрос не шекспировский. И на негативные моменты обоих вариантов можно глубокомысленно наплевать. Спешить-то нам некуда. Однако некая заноза в душе не давала мне покоя. Какое-то смутное предчувствие надвигающейся беды не позволяло окончательно определиться с маршрутом, заставляя снова и снова просчитывать вероятные проблемы и неприятности, которые могли поджидать нас на пути. Мое задумчивое состояние не укрылось от ушастика. Узнав о терзающих меня мыслях, брат пожал плечами. «Не вижу проблемы. Мы можем вдвоем сбегать в Страт, а родные пока побудут в деревне. За сутки с ними не должно ничего случиться». Вспомнив о нашествии мутантов и грабителей, я покачал головой. «Рискованно. Да и Вику я не смогу оставить. Она только оправилась от нашей разлуки. И рецидив мне совсем не нужен. Но тогда и Мурку придется брать, а за ней подтянется Лисенок с котятами». И получится как раз-таки первый вариант, который мне очень не нравится. «Ладно, поступим иначе. Я сам сбегаю в город. Согласен?» Прислушавшись к себе, я тяжело вздохнул. «Знаешь, мое ощущение грядущих неприятностей меньше не стало. Слушай, а может послать к чертям эту алхимию? Как-нибудь выкрутимся? Мне кажется, благодаря контракту я уловил психологический механизм фиксации метки». Так что снять ее будет не так уж сложно. «И ты остановишься в шаге от финишной черты?» – удивился ушастик. «Ник, что с тобой? Предчувствие, сомнения на пустом месте, готовность опустить руки перед трудностями. Если бы Лисара мне такое выдала, я бы еще понял. Но ты...» Почесав затылки, я подумал, что со мной действительно не все в порядке. Нервишки начинают пошаливать, паранойя расцвела и заколосилась... Того и гляди, крыша потечет. И что за массовый психоз у нашей семейки переключился? Может, вирус какой подхватили? «Скорее у тебя развился синдром проводника», — усмехнулся брат. «Это очень опасное заболевание. Характеризуется чрезмерной опекой окружающих и стремлением защитить их от вымышленных опасностей. Лечится солнечными ваннами, эротическим массажем, купанием в чистых водоемах и продолжительным отдыхом на лоне природы. «Расслабься, Ник, все будет хорошо. Завтра ночью я отправлюсь в путь, утром достигну Страда, а уже к вечеру вернусь. В городе никто меня тронуть не посмеет. А по дороге я так замаскируюсь, что ни одна тварь не заметит. Неважно, разумная или нет». Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. И все же последний день я постоянно ловил себя на мысли, что не хочу отпускать брата одного. Обзывал себя параноиком, старался отвлечься тренировками. Но все равно возвращался к ней. Ушастик потрунил надо мной, даже наседкой обозвал. Но мне все равно было неспокойно. А когда Дар, плотно перекусив, собрался в дорогу, я крепко обнял его и вынудил дать обещание соблюдать максимальную осторожность. Потакая моим капризам, Брат скорчил серьезную физиономию и торжественно поклялся именем Великой Матери, что сделает все возможное, чтобы вернуться целым и невредимым. После чего поцеловал лисенка с линию, закинул на спину лук с колчаном и растворился в лесу. Спал я плохо, можно даже сказать отвратительно. Ворочался, просыпался в поту от кошмаров, будя при этом лежавших рядом Вику с Муркой. В очередной раз вынырнув из какого-то невнятного ужастика, я отметил, что за окном занялся рассвет. Понимая, что больше не засну, я поднялся и отправился готовить завтрак. Это помогло отвлечься от мрачных мыслей. А когда суп с кашей достигли нужной кондиции и были с аппетитом съедены в кругу семьи, я понял, что все смутные подозрения, все предчувствия и ощущения не являлись плодом моего воображения. Но было уже поздно. Схватившись за руку, по которой разливался дикий холод, я согнулся и застонал. Оледенение быстро распространилось по всему телу, сжало мое сердце в тиски и... отступило. Ощутив, что снова могу вдохнуть, я услышал обеспокоенные голоса родных, увидел встревоженное лицо супруги и прошипел, с трудом разлепив онемевшие губы. «Дар в беде!